Домой Джемма и Оливер вернулись далеко за полночь. Оливер был мертвецки пьян, и она сама вела машину всю дорогу от Эксетера, сменив свое средневековое платье на привычные брюки и джемпер. Покосившись на дремлющего мужа, у которого из уголка рта свешивалась, все удлиняясь, липкая нитка слюны, она усмехнулась. Так сказка о Золушке заканчивается в современности. Когда она стала укладывать Оливера в постель, он неожиданно пришел в себя, сел на кровати и презрительно оскалился. «Ну что, довольна, шалава?» Джемма отшатнулась. «Мало тебе всего этого. Еще и перед людьми меня позорить вздумала. Да?» Он вдруг побагровел и стал кричать. «Что? Думаешь, никто не заметил? Как вы там друг с другом, шуры-муры, да?» «Оливер, ложись спать», — твердо проговорила Джемма, отступая на шаг от кровати. «Ты пьян и не соображаешь, что несешь». Но он продолжал сидеть. Джемма с тревогой заметила, что муж совершенно протрезвел. В нем чувствовалась угроза и какая-то бесшабашная обреченность. «Я не пьян, и ты это знаешь. А слушать меня не хочешь, потому что знаешь, что это все правда. Ты же не такая чистая, какой прикидываешься, наша святая Джемма. И никто тебе не поставит памятник за то, что ты спишь собственным сыном. Что, думаешь, я не знаю?» Джемму охватило чувство годливости и жалости. Перед ней сидел человек, который за свою жизнь так ничего и не понял в самых близких ему родных людях. Он плевался и говорил неслыханные мерзости, но Джемма запрещала себе их слушать. «Оливер, надо ложиться спать. Кому это надо, а? А, я понял. Ничего не подозревающий муж сейчас будет дрыхнуть без задних ног. А женушка, что, поедешь обратно к нему? Вот как ты ему улыбалась. Спать с собственным сыном. Шлюха! Да все даже видеть вас не могли. Перешептывались, хоть бы постыдились. Сами не позорились и меня идиотом не выставляли. Всю жизнь вы мне испортили. Ты, этот щенок, твой выродок Карлайл!» Он замолк на мгновение, чтобы перевести дух. Тут его лицо исказило догадка. «Я понял! Это он сейчас приедет сюда, и вы всю ночь будете кувыркаться тут, под этой вот самой крышей в моем доме, а я буду спать, да? Такой план? Ну уж нет, так не пойдет!» Он встал с кровати и направился к Джемме. Инстинктивно скрестив руки на груди, она шагнула в угол, еще не понимая, что этим отрезает себе путь к отступлению. А Оливер все приближался. В его глазах горел безумный огонек. «Ну что, женушка, правильно я разгадал, да? Сынка в любовнике. Отличная идея. Поздравляю. И со мной ты не спишь по этой же причине. Что, он лучше, чем я? Только вот сегодня не получится. Ты уж извини, дорогая. Надо было подсыпать мне снотворного, если уж так хотелось, сучка течная. Но все, поезд ушел. Сегодня женушке придется покувыркаться с законным мужем. Поняла меня?» Он взревел, и Джемма вскрикнула от испуга. Оливер схватил ее за руки с нечеловеческой силой и поволок к кровати. Швырнул на покрывало и стал лихорадочно раздирать на ней одежду. «Оливер, пусти! Ты с ума сошел!» «Да?» Он замер, крепко сжимая ее запястье и пригвоздив ее к кровати. «Сошел с ума? Это потому, что хочу собственную жену? Потому что всегда хотел? А ты всегда проходила мимо? Поэтому, что ли? Потому что жена стонет под своим сыном вместо мужа. Наверное, ты уже вся потекла в ожидании его, да? Ну, сейчас проверим. Сжимая ее запястье одной рукой, второй он резко рванул застежки ее брюк. По паркету стукнула и покатилась под кровать пуговица. Джемма забилась изо всех сил. Слова Оливера и его действия. Это все не может быть по-настоящему. Это какой-то кошмар, страшный сон. Надо двигаться, что есть сил, и тогда она проснется, и тогда... Она почувствовала руку Оливера у себя между ног. Ее замутило от отвращения. Она закричала, завертелась, как в огне под пыткой. Укусила его за руку, но Оливер только на секунду ослабил хватку. Джемма согнула ногу, стараясь ударить его в пах, но промахнулась. Она и не представляла, насколько силен ее муж. Его руки были словно из стали. Пальцы оставляли на ее коже синяки. Наручные часы черкнули длинную кровоточащую царапину на ее груди. Но она не чувствовала боли. Ей нужно было только одно — вырваться, сбросить себя, его тело, этот удушающий кошмар, и вырваться на свободу, подальше отсюда, подальше от Оливера. На холмы, на берег, куда угодно. Она еще вертелась, но силы были на исходе. Под разорванной одеждой Оливер шарил руками по ее обнаженному телу, покрывающемуся крупными мурашками от ужаса. Ее сознание соскальзывало куда-то в сторону, на край происходящего, и перед глазами уже плыли холмы, затянутые розовой пеленой вереска, сиреневым пахучим маревом лаванды, и вокруг пенные волны, волны. Ей надо бороться, но силы иссякли. Она закричала, протяжно, как чайка, как раненый зверь. В этот момент Оливера отшвырнуло к шкафу. Он ударился головой, хрипнул и затих. Над Джеммой стоял Карлайл с перекошенным от ужаса лицом и темными страшными глазами. «Джемма!» Он назвал ее по имени. «Где больно?» это ничего», — как заведенная повторяла она. Ее била дрожь, судорогой сводила челюсти, и слова выходили неразборчиво. «Ничего, мой милый. Руки. Здесь больно? Перелом есть?» Он быстро щупал плечи, локти, запястья, на которых уже проступали под тонкой кожей и вспухали багровые синяки. От ключицы наискосок через грудь шла глубокая царапина, из которой капельками сочилась кровь. Карлайл промокнул царапину рукавом своей рубашки. «Голова. Не разбила?» Его пальцы осторожно исследовали ее голову, перебирая волосы. Оливер зашевелился у шкафа, открыл глаза и, оценив ситуацию, исчез за дверью комнаты. Карлайл даже не повернулся к нему. Но Джемма тут же почувствовала, что она свободна. Из глаз хлынули неправдоподобно огромные слезы и непрерывным потоком полились по щекам. Карлайл прижал ее к груди. Страх за мать постепенно утихал. Кроме нескольких синяков, никакого физического урона ей не нанесли. Она дрожала, рыдала. Ее слезы текли по его шее, но с ней все было в порядке. И тут Карлайла парализовала ярость. Он понял, что и как именно собирался сделать отец. Он видел, как из последних сил отбивалась Джемма. Его Джемма. Оливер сделал ей больно. И Бог знает, сколько раз сделает больно еще. Он должен защищать свою любимую маму. И от Оливера в том числе. «Я убью его!» «Не уходи!» Джемма цеплялась за его руки. Ее залитое лицо было совсем безумным, словно она не понимала, что происходит. «Я скоро!» В комнате стало тихо. Джемма задыхалась, грызя подушку, пока, наконец, слезы не кончились, будто внутри кто-то завинтил текущий кран. И тут в ее проясняющемся сознании возникли слова. «Я убью его!» Они еще висели в воздухе комнаты, отравляя его ненавистью. И Джемма, окаменев, почувствовала, что Карлайл сейчас действительно бежит по двору, догоняя Оливера и собираясь его убить. Она видела происходящее его глазами, испытывала эту ярость, этот черный гнев, эту чудовищную решимость, эту грядущую ошибку, самую роковую, после которой не будет уже возврата. Господи, нельзя этого допустить. Убийство — страшный грех, а убийство отца... Карлайл навсегда исчезнет, если сделает это. Нельзя, Карлайл, нельзя! Джемма двигалась в лихорадке. Разорванную одежду она в секунду сменила нормальной и помчалась вниз по лестнице, перепрыгивая ступени. Убьет, убьет, тяжело молотом бухало ее сердце, заполнив всю грудную клетку, так что трудно было дышать. Она выскочила во двор. Тьма была непроглядная, одна из тех глухих безлунных ночей, которые будто созданы для самых ужасных злодеяний. В стоячем воздухе пахло смертью, и у Джеммы, кинувшейся вперед по тропинке, волосы встали дыбом от страха неминуемой гибели их всех. «Карлайл, не надо!» — едва слышно прошептала она. Хотела крикнуть, но не смогла. Мужчин не было видно нигде. Джемма остановилась, не зная, куда спешить. Карлайл услышал ее. Он догнал отца, но не нанес ни одного удара, только отшвырнул в траву. «Что, сынок, убьешь папашку-то? Чтобы занять его место?» — шипел Оливер, переводя дух. «Нет, увезу маму подальше от такого урода, как ты. Но это мы еще посмотрим!» Воздух завибрировал от нового скачка Оливера. Он обогнул Карлайла и зашагал в сторону города. «Сегодня все узнают правду, что вы любовники, извращенцы! Я долго терпел, но теперь весь город узнает!» «Тебе никто не поверит!» «Поверят, ты же знаешь!» — на ходу бросил Оливер. «Сгниете в тюрьме! Оба!» Прокричав последние слова, он понесся к забору фермы. Карлайл рванулся было за ним, но его удержали руки, подоспевшие вовремя Джеммы. «Отпусти его! Мы уедем! Сейчас же уедем! Далеко-далеко, и он нас не найдет!» Не смея перечить, Карлайл кивнул. Гнев, только усилившийся от мерзких обвинений отца, наполнял ядом вены, бурлил по всему телу, колол кончики пальцев невидимыми иглами. Ему хотелось растоптать, разорвать на части этого человека, который по странной прихоти судьбы стал ему отцом. Но руки Джеммы возвращали его в этот мир, как якорь удерживает корабли в родной гавани. И тут тьму прорезал короткий вскрик, от которого они оба замерли, как от удара. «Оливер!» — позвала Джемма, но никто не откликнулся. «Оливер!» Тишина была густой и ледяной. Вдвоем, как сообщники, Карлайл и Джемма двинулись по мокрой от росы траве. «Стой!» — вдруг остановила она сына. «Там выгребная яма. Новая. Вчера вырыли». Карлайл нащупал в кармане зажигалку и чиркнул. Яма зияла в паре ярдов, и он осторожно подошел ближе. «Не ходи сюда. Не надо», — предостерег он Джемму. Но она все равно подошла. Стало слышно, как застучали ее зубы. В свете маленького пляшущего огонька было видно дно большой прямоугольной ямы. Внизу, в нелепой позе, сломанные игрушки, лежал Оливер, обездвиженный и бездыханный. Он был мертв. На церемонию прощания из Лондона приехали Кэтрин с мужем Берти, родители Оливера из Эдинбурга. Собрался почти весь город. Старшая чета Хорни держалась изо всех сил, хотя отец Оливера, Джозеф, пожилой и властный мужчина, совсем почернел от горя. За минувшие годы он так и не успел помириться с сыном. Джемма была рада, что никто не знает подробностей гибели Оливера. Она все-таки верила, что, несмотря на помутнение рассудка, закончившееся так трагически, Оливер заслуживает уважения и светлой памяти. Она прожила с ним почти 20 лет. Он стал отцом Карлайла. И до последнего времени она не могла пожаловаться на его пренебрежение или невнимание. Ее добрая память вычеркнула отвратительную сцену, произошедшую между Оливером, ею и Карлайлом. И сын молча согласился с этим, хотя сам придерживался иного. Родители Оливера настояли, чтобы им отдали тело сына, чтобы похоронить его в фамильном склепе в Шотландии. Джемма не перечила. Втайне она даже вздохнула с облегчением. Они уехали сразу после панихиды, на которой только безутешная Бетси Китс Лоуренс давала волю слезам и причитаниям, ставя своего мужа в неловкое положение и давая пищу для локерстоунских сплетен еще на несколько лет вперед. Через неделю Джемма и Карлайл покинули Локерстоун. Ферма и дом Вэлмартов Донована в Хорни были сданы в аренду среднему сыну мистера Кроули, который давно уже был управляющим, вместо своего престарелого отца. Карлайл поступил на медицинский факультет Эксетерского университета. Джемма сняла небольшую квартиру неподалеку. Им двоим, а больше всего пушистому Реми, новое жилье пришлось по вкусу. Окно мансарды выходило на крыши соседних домов. И отсюда Карлайл и Джемма любовались небом, а Реми — соседскими кошками. Джемма немного скучала по привычным холмам, пустошам и развалинам, хотя и признавала, что Эксетер тоже красив. Часто она прогуливалась по узким улочкам, любовалась громадой старинного знаменитого собора, его высокими сводами и улетающими ввысь окнами. Ее зачаровывала история. Здесь ее дыхание чувствовалось отчетливее, чем на лоне природы. Повсюду вокруг стены, сама мостовая, дома помнили жизнь других поколений, и они, современные жители, были здесь только гостями или прохожими. Однажды Карлайл пригласил ее на спектакль университетского театра. Давали Ромео и Джульетту. Джемма с удовольствием отдалась неизвестному ей чувству, когда прямо перед ней жили и любили люди иного времени, а зрители выступали только бесплотными призраками будущего. Ей захотелось быть причастной к этому. На следующий день она устроилась в театр костюмершей. Платили немного, но вкупе с арендной платой за ферму им с сыном хватало на приличную жизнь. Режиссер мистер Хокинс не переставал воздавать руки к небесам. Хвала Господу! Они нашли, наконец, художника по костюмам. Джемма Хорни оказалась не только умелой мастерицей, она была сведуща в истории моды, и ему больше не приходилось объяснять очередной пиглице, что такой тип манжет или модель жакета нельзя опустить в спектакль, потому что они были изобретены лет на 200 позже описываемых в пьесе событий. Мистер Хокинс родил за правдоподобие и историческую точность в театре и был теперь вполне доволен. А Джемма? Ее радости не было предела. Она целыми днями конструировала, раскраивала и шила. Парча, органза, ажур, шелк, барьеш, муслин, шифон, гипюр, бархат, вельвет, лен, меланжевые, мулированные, набивные. Это была ее стихия. Костюм для служанки доставлял ей такое же удовольствие, как и наряд знатной герцогини или облачение священника. Она творила само время. Благодаря ей в примерочной бойкая студентка филологического факультета превращалась в монахиню-урсулинку, а скромный нескладный физик становился богатеем, маркизом из комедии «Гальдони». Карлайл часто забегал проведать Джемму. Сам он не чувствовал стремления к сцене, но ему нравилось наблюдать, как под руками Джеммы рождается волшебство. А на репетициях он садился за рояль и наигрывал актерам мелодии, подходившие под настроение того или иного эпизода. В перерывах, пока шло обсуждение или перемещение декораций, он, словно задумавшись, касался пальцами клавиш одной, другой, третьей, и Джемма, закалывая кому-нибудь костюм или подшивая на живую нитку подол, чуть улыбалась полным булавок ртом. Она единственная знала, кому эта мелодия посвящалась. Частенько ей в работе помогала Энни Гамильтон. Она училась вместе с Карлайлом только на курс старше. Первое время Джемма думала, что девочка мечтает о театре, но потом сообразила о Карлайле. Достаточно было поглядеть, как розовеют ее аккуратные ушки в его присутствии, как нежнеет голос. Джемма была бы довольна, если бы сын выбрал Энни себе в подруги. Она была умна, вежлива и вообще очень симпатична. Карлайл улыбался ей ласково, и сотню раз Джемма уже ждала, что он поделится своими душевными переживаниями насчет этой молодой особы. Но Карлайл молчал. Осенью часто шли дожди. Однажды, как обычно, съев на завтрак жидкой овсянки на молоке, яичницу и тосты, Джемма и Карлайл шли через парк к университету. Карлайл повторял на ходу конспекты и краем глаза следил, как Джемма осторожно обходила дождевых червей, повылезавших из влажной пахучей земли прямо на дорожку. Сколько он помнил свою маму, она всегда поступала именно так. Карлайл вздохнул полной грудью влажный осенний воздух и тоже принялся обходить стороной дождевиков. «Не хотел тебе об этом говорить?» — улыбнулся Карлайл. «Но на занятиях мы во имя будущего режем белых мышей и лягушек. А в следующем семестре и вовсе будет анатомичка». «Знаю», — вздохнув, кивнула Джемма. «Это для науки. Так надо. А гибель этих существ под ногами людей будет бессмысленна. Вот я и не участвую». Чмокнув сына в нос, Джемма поспешила к крылу здания, где находилась ее каморка костюмерная. Заперев за собой дверь, Джемма поморщилась и потерла руками виски. Голова снова разболелась, как обычно перед сменой погоды. В последнее время она болела очень часто. Но, конечно, Джемма не признавалась в недомоганиях. Незачем беспокоить сына по пустякам. «Что ж, мы не молодеем», — философски пробормотала Джемма и оглядела себя в зеркало. Ее веснушки всегда прибавляли ей озорной вид, но скоро, лет через 15, они станут больше похожи на старушечьи пигментные пятна. Правда, морщин пока не так уж и много, только несколько лучиков вокруг глаз. «Это от того, что влажная погода сохраняет молодость», — напомнила она себе. Волосы она уже несколько лет не носила распущенными. Джемма, носящаяся по округе, с видом рыжеволосой колдуньи, осталась в прошлом. Зато фигура была прежней, девичьей, гибкой, хотя когда-то, после рождения Карлайла, Джемма беспокоилась, что станет пышкой, как Бетси Китс. Она улыбнулась своему отражению. Стоило прожить эту жизнь. Стоило пережить все то, что пережила она. Оглядываясь в прошлое, Джемма видела там только хорошее. Улыбку Кэтрин, глаза бабушки Джеральдины и дедушки Уильяма, встречу с Оливером, Дольмены и замок, где жили ее старинные невидимые друзья, ангела, который самым сказочным образом вдруг вошел в ее жизнь осязаемым человеком.